Окончание нашего учебного дня было посвящено зельям. Тут уж с нами почти всегда занимался только небесная вода. Парень реально был фанатом своего дела и о какой-нибудь невзрачной травке и способах ее применения мог говорить с горящими глазами. Да, вот бы их со Снейпом свести, явно нашли бы о чем поговорить, но, боюсь, Сириус не поймет. В общем, с зельями проблем не было ни у меня, ни у Конни. Его начал обучать тот самый Снейп, а мне помогала прорезавшаяся безупречная память. И хоть до небесной воды нам обоим было далеко и будет даже лет через 5 интенсивного обучения, но мы оба справлялись вполне приемлемо. Потом мы возвращались в Типеримуса, ужинали вместе с его семьей и Конни ложился спать. А вот я, не всегда. Дело в том, что через день крик ястреба давал мне особые уроки. Шаман прекрасно понял мою склонность к некромантии и темному целительству и взялся обучать меня основам. Почему ночью? Крик ястреба утверждал, что ночью темные эманации чувствуются острее. Не знаю, прав ли он был, но я довольно легко научился в своих медитациях переноситься в некое странное место, которое шаман именовал гранью миров, то есть мира живых и мира мертвых. Я ощущал грань, как некую странную пустоту, наполненную мириадами холодно сияющих голубых звезд. Мне не было ни больно, ни страшно, я с самого начала знал, что могу позвать ушедших и грань позволит мне их увидеть. Когда-нибудь я могу научиться и возвращать их в мир живых, но крик ястреба остерегал меня и от того, и от другого. По его словам, вернуть из-за грани без осложнений можно было только того, чей срок в этом мире еще не вышел, и чем быстрее произойдет это возвращение, тем лучше. Пребывание в мире мертвых меняет душу человека. Гарри, ты можешь призвать погибшего друга или возлюбленную, но они могут вернуться совсем не теми, кого ты знал и любил. Более того, это может быть весьма опасно и для тебя, и для мира живых. Тебе предстоит долго учиться, прежде чем ты сможешь проделать нечто подобное без ошибки. Интересненько. Выходит, в каноне Гарько мог вернуть Сириуса из арки смерти, которая представляла собой всего лишь артефакт, державший открытым постоянный выход на грань. Мог бы, но его этому никто не учил и учить не собирался. Как же, некромантия, темное злое искусство, не дело герою света иметь к нему склонность. А то, что Гарько от Авады спасла, возможно, не материнская любовь, а врожденный нераскрытый дар некроманта, никто и думать не собирался. Просто ребенку грань не понравилась, вот он и вернулся в привычный мир живых, неосознанно, сам, и со второй Авадой не проканало не только по причине убитого Волдиного Крестража. Да, годится, как версия, и вероятность того, что об этом не знал Дамблдор, равняется нулю. Геллерт Гриндевальд чем только не баловался в свое время, добрейший дедушка наверняка имел представление о том, что такое дар некроманта, но предпочел скормить всем сладкую сказочку о кровной защите Лилии и отправить пацана к Дурслям. Общество ее радостно скушало, поскольку большинство его к тому времени составляли маглы с палочками. Причем я имею в виду не только маглорожденных волшебников, но и тех, кто именовал себя чистокровными, но плевал на знания и традиции. Аристократы, возможно, и имели на этот счет свое мнение, но кто ж их спрашивал? После первой магической и фееричной гибели Волди между словами «аристократ» и «пожиратель смерти» многие ставили знак равенства и были свято уверены в своей правоте. А все почему? А все потому, что Хогвартс перестал быть лучшей магической школой магической же Британии. В свое время я поражался, как мало было предметов в этой лучшей школе и как много времени ученики были предоставлены самим себе. А уж традиция задавать эссе на 2 фута, на 3 фута, это вообще за гранью моего понимания. То есть, нашел в библиотеке любую книгу по теме, переписал кое-как из нее сведения и все, и это обучение. Неудивительно, что при таком катастрофическом образовании многие смотрели в рот светлейшему и прятались за тощую спину подростка, даже не подумав о том, что они, взрослые, обученные и неплохо владеющие палочками, вполне могут организовать такое сопротивление горстке псов, что те навек забудут, как вообще акции устрашения устраивать. Народная партизанская война, и все, Волди бы сдулся, поскольку реально воевать с армией, а вот с народом воевать невозможно, обязательно проиграешь. Вариант уничтожить всех и властвовать над трупами и пеплом, думаю, не устраивал даже чокнутого Волди. Да, были бы жертвы, но разве в каноне их не было? Но, повторюсь, о сопротивлении никто и не помышлял, кроме Эврората, Ордена Феникса, а в финальной эпической битве, подростков-учеников. Причем, Первые две структуры опять-таки предпочитали радостно переводить стрелки на бедного Гальку. Чистая, милая детская сказка. Я еще с прошлой жизни задавался вопросом, понимала ли Роулинг, что она создала. Так вот, возвращаясь к моим урокам, когда я спросил Крика Ястреба, смогу ли хоть когда-нибудь вернуть Лили и Джеймса, тот только печально покачал головой. Нет, Гарри, не стоит этого делать. Безусловно, их смерть была безвременной, и если бы вытащить их из-за грани сразу, то они бы вернулись без ущерба. Но сейчас, слишком много времени прошло, их души уже изменились, и то, что ты призовешь, уже не будет твоими любящими родителями. Это будет опасная нежить, могущая уничтожить тебя и нанести большой вред миру живых. Я только вздохнул. Робкая надежда рассеялась, не успев оформиться. А вот твоему другу ты сможешь помочь, спокойно сказал шаман, указывая пальцем на медальон Гекаты, который в племени не видел никто, кроме него. Его душа становится целой. Она не ушла за грани и не несет опасности. Так что будем учиться, малыш Гарри, чтобы твои враги не смогли застать тебя врасплох. И я учился. Хотя первые несколько ночей мне казалось, что я просто сойду с ума от недосыпа и перенапряжения, и все лечение великих предков пойдет на смарку. Но нет, организм перестроился на удивление быстро. Теперь мне для полного восстановления нужно было всего 2-3 часа сна, а уж это время Крик Ястреба предоставлял мне всегда. А еще были и разговоры с Томом, и прогулки по лесу, и игры с индейскими ребятишками, и скачки на неоседланных мустангах и еще много чего. Крик Ястреба был мудр, он понимал, что мы с Конни еще дети, которым нужна не только напряженная учеба, но и обычные детские забавы. Неудивительно, что время летело стрелой. Так прошло 3 месяца. Честно говоря, я с трудом замечал бешено летящее время и только машинально отметил, что дни стали короче, деревья в долине стали менять цвет с зеленого на желтый, красный и оранжевый, а утром в воздухе частенько висел серый холодный туман, хотя днями по-прежнему было солнечно и даже тепло. Наступили дни индейского лета, и вот, однажды вечером Крик Ястреба, отпуская нас, сказал: «Завтра можете не приходить, вам нужно отдохнуть, а мне подготовиться». Через сутки я начну ритуал, который откроет вход в ваш мир. Мы переглянулись, и Конни прошептал: «Я увижу маму и папу». Я разглядел на его глазах слезы и понял, что мой друг, хоть и не подавал виду, но все равно отчаянно тосковал по родителям. Да что уж Конни, я и сам тосковал по Сикстусу Северусу, Регулусу и Вальпурге, по Петунье, Дадли, одноклассникам, и даже по Вернону. «Вы вернетесь», — улыбнулся шаман, — «великие предки милостивы к вам». Так стала подходить к концу моя жизнь в долине двух рек. Ну что ж, магическая Англия, твой герой возвращается. Жди. Комментарий к глава 50, в которой герой берет частные уроки девочка Окьеничка с маленьким братом. https://2404-santent.som1.22.92.24.92.470.7.07.08.71.27.7.40.fullsizjpg. Лошадки Гарри и Конни. https://pinimp.com 736xd9ac1d9ac1d850000fc3a373d7577b3577 Обучение некроманти. https://99bionrugifaknetimagis2013.07.25.arch3jpg. Индийское лето. https://4mcomuplats6071.41.1b4b3c61.98fd87e20.2023e414a8jpg. Глава 51, в которой герой возвращается в свое время. Утром следующего дня я по привычке проснулся рано, хотя меня никто не будил, и идти на занятия к Крику Ястреба было не нужно. Конни же продолжал безмятежно дрыхнуть у меня под боком, тихо посапывая. Я с улыбкой посмотрел на его загорелое лицо. Да, что скажут Люциус и Нарцисса, увидев настолько преобразившегося сына? Да неважно, главное, что он к ним вернется, и что они его любят. В типе, кроме меня и Конни, был только Римус. Красная Белка и Тростинка занимались своими женскими делами снаружи, а Римус, облаченный только в леггинсы и босой, тихонько играл с сыном. Кстати, Ути был на редкость спокойным малышом. За все время своего пребывания с Окьеничкой я очень редко слышал, чтобы он плакал. Ути либо спал, либо кормился, а наевшись, спокойно лежал на шкурах в своеобразной колыбельке и разглядывал вверх цепи и собственные пальчики. Глазки его были при этом круглыми и серьезными, но стоило к нему приблизиться тростинке, красной белке или ремусу, он разевал ротик в беззубой улыбке и махал ручками, выражая таким образом свою радость. А потом он и нас с Конни стал узнавать и тоже улыбался. На редкость смышленый ребенок. А еще Ути умел переворачиваться со спины на животик и держать головку и очень старательно выпутываться из шкур, в которые его периодически пыталась завернуть тростинка. Вот такой свободолюбивый малыш. А сейчас Ути играл с Римусом в игру. Пощекочи животик. То есть Римус щекотал животик малыша пальцами или перышком, а тот улыбался и изо всех сил болтал ручками и ножками. Заметив мой взгляд, Римус немного смутился, но я ободряюще улыбнулся ему. «Доброе утро!» «Доброе, Гарри!» — отозвался Люпин. «Ты что сегодня так рано проснулся?» «Привык», — ответил я. «Римус!» «Да!» — отозвался оборотень и еще раз пощекотал животик малыша, на что тот выдал новую улыбку. «Нам надо поговорить!» — вздохнул я. «Это серьезно!» «Понимаю!» кивнул Римус. «Я обещал рассказать тебе о том, что я думаю по поводу Дамблдора, но так и не нашел времени на это. Но я отправлюсь с вами и надеюсь, что меня примут в доме Блэков, как принимали и раньше, так что...» «Римус», — прервал его я хотел бы поговорить именно об этом. «Послушай, тебе обязательно возвращаться, у тебя здесь все хорошо, ты счастлив, у тебя любимая женщина и маленький сын. Негоже, чтобы он рос без отца». Люпин переменился в лице. «Исчез любящий отец, сейчас передо мной сидел жесткий, волевой старший. Гарри», — начал он, — «понимаю, ты хочешь, чтобы у меня все было хорошо, и, поверь, я ценю это. Но неужели ты думаешь, что я уподоблюсь тем, кто считает освобождение магического мира делом ребенка? Нет, нет и нет, не для того погибли мои друзья, чтобы ты мучился без всякой поддержки. К тому же, остаются мои друзья, Сири в Азкабане». Северус умудрился попасть в рабство к Дамблдору. «Так не должно быть. Я обязан вернуться, это даже не обсуждается. Неужели ты думаешь, что я буду счастлив, отправив двух мальчишек в неизвестное будущее и надеясь, что все рассосется само собой? Но твоя жена», — вздохнул я, — «твой сын, как они без тебя? Им будет грустно», — ответил Римус. «Мне тоже. Но как только все дела будут улажены, я вернусь». Крик ястреба обещал ждать меня. Ок, Енечка позаботится о том, чтобы у красной белки, тростинки и ути было все. К тому же, через несколько лет войдет в силу небесная вода. Он, хоть и не так силен, но будет опытен. И шестилетний ути, единственный из ок Енечка, в ком удалось обнаружить большой потенциал, тоже войдет в силу. Так что я смогу вернуться, хоть и через 10 лет. А красная белка дождется меня, я не сомневаюсь в этом. Я опустил глаза. Ну да, эту канонную тряпку Люпина можно было развести на что угодно. Этот предпочитал принимать все важные для себя решения сам, и фиг его заставишь пахать на всеобщее благо. А значит, у нас появится еще один сильный союзник. Тебя печалит то, что красная белка останется одна на такое долгое время. Неправильно истолковав мой опущенный взгляд, спросил Римус. Поверь, я уже рассказал ей обо всем, что мне предстоит, и предложил, когда я уйду, найти себе нового мужа, если она пожелает. «И что?» – спросил я. «О», – невозмутимо заметил Римус, – «мне стоило большого труда увернуться от брошенного ею горшка». Красная белка очень рассердилась, а потом заявила, что будет ждать меня столько, сколько понадобится и вырастет нашего Ути в любви и уважении к отцу. Я покивал. Похоже, предложение Римуса и впрямь вывело красную белку из себя. Ее поступок был для спокойных ок Енечка делом неслыханным. «К тому же», — сказал Люпин, — «у меня есть еще одна причина вернуться. Думаю, крик ястреба уже рассказал тебе, что магическая сила ок Енечка слабеет, и все дело в том, что нас слишком мало и слишком много браков заключается между теми, кто имеет, хоть и дальние, но родственные связи». «Да, это так», — согласился я. «Крик ястреба прав. Поэтому ок Енечка придется вернуть долину двух рек в обычный мир. Да, здесь удобно, сыто и безопасно, но наше счастье не продлится долго, если мы станем незрячими». Незрячими ок Енечка называли тех, кто не имел магических способностей. Пока незрячих среди них не было, но полным-полно было очень слабых магов. Еще немного, и ситуация станет катастрофической. Я понимал это, поскольку, привыкнув жить с магией, я уже не представлял, что будет, если я вдруг лишусь ее. «Видишь ли», — продолжил Люпин, за долгое время пребывания в долине двух рек Окьеничка изменились. Да, сказал я, крик ястреба что-то говорил про внутреннее время, что если открыть вход для всех, то многие могут этого не пережить. Все правильно, отозвался Люпин. Из всех обитателей долины только двое могут безопасно пережить обратный переход. Крик ястреба и я. Крик ястреба, потому что он живет долго, и единственный остался из тех, кто когда-то пришел в эту долину. Все его ровесники уже отправились к великим предкам. А я, потому что родился в другом времени, как и вы. Но шаман слишком стар, он не представляет себе, насколько изменился мир. Так что выбор очевиден. Поэтому, Гарри, если тебе от этого станет легче, то могу сказать, что моя цель не только уничтожить Волдеморта и разобраться с загадкой Дамблдора, но и найти безопасный способ для возвращения всех Окьеничка и Окьерая в наше время. Тогда я смогу счастливо жить со своей семьей. Но в любом случае, я к ним вернусь. А сейчас мне нужно навестить крик ястреба, стоит помочь ему подготовиться к ритуалу. Потрепав меня по волосам, Люпин быстро надел куртку и мокасины и вышел из степи, неся на руках Ути. Из-за полога донесся воркующий голос красной белки, а потом появилась тростинка с завтраком. Привлеченный вкусным запахом жареного мяса проснулся Конни, и мы отправились к реке умываться. А после плотного завтрака мы с нашими здешними друзьями отправились ловить рыбу. Здешняя ловля была простой, в реку опускали корзины-ловушки, которые проверяли утром и вечером. На сей раз в корзинах грузно ворочались несколько сомов и пара сазанов. Рыбу мы отнесли женщинам, потом затеяли игру. Наши друзья уже знали, что мы вечером уйдем, но среди Окьеничка не было принято показывать горе. Напротив, все были веселые и старались развлечь нас. Потом мы попрощались со всеми и сказали, что хотим объехать долину в последний раз. Для этого мы отправились к табуну и свистом подозвали наших кобылок, угостив лакомок кусочками лепешек и сладкими кореньями. Обе лошадки доброжелательно приняли наши подношения и с тихим ржанием позволили их заседлать. Мы объехали лес, побывали у водопада и полюбовались на огненные оттенки осеннего леса. День был солнечный, ясный и тихий, курились дымки очагов над степи, возвращались из леса охотники, несущие привязанного к палке оленя Карибу, на реке виднелось несколько каноэ. «Здесь хорошо», — грустно сказал Конни. «Хорошо», — согласился я, «но мы не можем здесь остаться». «Знаю», — отозвался Конни, «я очень соскучился по своим. Я рад, что скоро их увижу, но сейчас мне все равно грустно». «Тогда запомни все, что видишь», — предложил я, «ведь мы оставляем здесь частичку своего сердца». Конни кивнул, глаза его подозрительно блеснули, и он тихо спросил, «Гарри, мы ведь будем видеться, ну, до Хогвартса». «Я бы очень хотел этого», — серьезно ответил я, «надеюсь, что так и будет». Конни робко улыбнулся мне и тронул свою лошадку. «Я тоже надеюсь, я обязательно познакомлю тебя с Драко, он хороший, вот увидишь». «Верю, Конни», — согласился я, «а сейчас, думаю, нам пора возвращаться. Смотри, солнце уже клонится к закату». Ритуал должен был начаться ночью, но к тепи крика ястреба мы отправились сразу после ужина, нам предстояло выпить зелья, а небесная вода должен был нанести нам на кожу особые знаки, которые играли роль заклятий при открытии входа. Дело это было долгое и кропотливое, но мы терпели. Ремус же в это время снимал с кольев черепа и выкладывал их перед тепи в особом порядке, так что они образовывали ровный круг. В центре этого круга крик ястреба светлым песком выложил знак, напоминавший восьмиугольник, в который была вписана звезда. После того, как с этим было покончено, крик ястреба и Ремус принесли десятка-полтора камней окатышей. Камни были разными: белый кварц, черный базальт, пестрый полевой шпат, темно-красный гематит, серый гранит. Камни они разложили по кругу в промежутках между черепами. За пределами круга были сложены четыре костра, ориентированные на четыре стороны света, которые предстояло разжечь перед самым обрядом. Пока шли все эти приготовления, наступила ночь и на небо высыпали крупные, яркие звезды. Крик ястреба посмотрел на небо и сказал, «Пора, и да будут к нам благосклонны великие предки». Мы, все трое, взяли мешки, сшитые из шкур, которые крепились за спиной на лямках. В них были необходимые вещи, поскольку никто не знал, куда нас может занести. Лично я только надеялся, что мы не вернемся в то же место, откуда перенеслись. Любоваться на последствия вызванного мной адского пламени что-то не хотелось. Мы были обнажены по пояс, только в мокасинах и леггинсах, Ночь была довольно прохладной, но от волнения я этого не замечал. К тому же небесная вода тут же разжег костры и пламя их, разгораясь и освещая место обряда, согревала нас. Краска, которой были нанесены на наши тела знаки, уже высохла, так что смазать их мы не боялись. Крик ястреба взял в руки бубен и начал медленно танцевать, обходя круг. Голос его то рокотал, словно горная речка, то становился высоким, как птичий крик. Небесная вода, занявшая место у одного из костров, уселся на землю, поджав ноги и колотил в маленький барабан, отстукивая ритм. Звуки бубна и барабана то сливались, то перекрывали друг друга. Мне вновь стало казаться, что к голосу крика ястреба присоединяются другие голоса, а вокруг шамана начинают мелькать туманные силуэты. Время от времени шаман замолкал, тогда начинал говорить Римус. Он произносил заклятие очень быстро, речитативом, и бубен с барабаном вторили ему, а потом настал наш черед. Римус замолк, и тут заговорили мы. Наша часть заклятия должна была быть произнесена медленно, нараспев, главное было не ошибиться, и мы старались изо всех сил. В унисон произнеся намертво вызубренное заклинание, замолчали и мы, и тут вновь заговорил крик ястреба, все это время продолжавший танцевать. Знаки на наших телах вдруг засветились сине-зеленым светом, голос шамана стал пугающе громким, к нему присоединился целый хор голосов, бубен и барабан ускорили ритм, и вдруг голоса и звуки оборвались на самой высокой ноте. В этот самый момент перед нами прямо в воздухе возник почти правильный овал, светящийся по краям, сначала небольшой, размером с мою голову. Он стал довольно быстро увеличиваться в размерах, пока не стал таким большим, что войти в него мог даже высокий люпин. Бубен и барабан вновь застучали, а потом крик ястреба громко выкрикнул. «Благодарю вас, великие предки! Вход открыт! Ступайте же!» Римус взял нас обоих за руки и шагнул в сторону светящегося овала. Шаг, еще шаг, руны, нанесенные на наши тела, продолжали светиться, и вдруг я почувствовал, как меня буквально затягивает в открытый вход. Я еще успел услышать крик шамана. «Благословение великих предков да пребудет с вами!» А потом нас полностью затянуло во вход. «Держитесь!» — успел крикнуть Римус. «Не отпускайте рук!» И я вцепился в его руку изо всех сил. Потерять Римуса или Конни мне не улыбалось совсем. Нас тянуло, тащило, кружило, перед глазами метались разноцветные огни, из тьмы тянули к нам лапы странные, а порой и ужасно уродливые существа. Но я знал, что никто из них не может причинить нам вреда, и не боялся. Я не знаю, сколько продолжалась эта безумная болтанка, я помнил только одно, ни за что нельзя отпускать руку Римуса, и мне это удавалось. В конце концов, после особо крутого виража нас выкинуло на твердую землю, покрытую сухой, жесткой травой, и я успел заметить, как гаснет у нас над головами серебристо-зеленый овал входа. Мы вернулись. Только вот куда и когда, некоторое время нам понадобилось, чтобы прийти в себя. Меня трясло и мутило, ощущение было такое, что выкручивают каждую косточку, словно белье после полоскания в деревенской проруби. Конни, с трудом отцепивший руку Римуса, лежал рядом, и его трясло, а когда он попробовал встать на четвереньки, вытошнило. Римус, который пришел в себя быстрее нас, снял с плеч мешок и вытащил из него кувшинчики с зельями. Прежде всего, он напоил Конни, потом заставил выпить меня, только потом осушил третий кувшинчик. Зелье оказалось просто чудодейственным, тошнота и боль прошли, и я смог сесть и только сейчас ощутил ночную прохладу. «Томми!» — быстро позвал я. «Томми!» — почему-то меня вдруг напугало, что Томми мог где-то потеряться во время нашего безумного перехода. И я испытал настоящее облегчение, когда услышал, как он отозвался. «Я здесь. Ох, ну и путешествие. Не думаю, что когда-нибудь решусь на подобное по доброй воле. Не ворчи», — отозвался я. «Главное, мы вернулись». Ответом мне было легкое ощущение тепла и приязни. «Ну вот, с Томми все в порядке». «Здорово», — Римус сказал. «Оденьтесь, простудитесь». Я вытащил из заплечного мешка куртку, оделся сам и помог одеться Конни, который, казалось, стыдился своей слабости. Но Римус был другого мнения. «Вы молодцы, мальчики. Очень сильные, очень смелые. Я горжусь вами. А теперь поднимайтесь, попробуем найти место для ночлега». «Думаю, Римус», — сказал я, — «нам лучше перекинуться и переночевать здесь. Вряд ли мы что-нибудь разыщем в такой темноте. Интересно, где мы?» «Понятия не имею», — вздохнул Римус. «Америка, это точно. А вот куда нас занесло. Ладно,

Орг Публиц Пиеца и Магис 270 348 Ерец Хермскуари Йот ПГ.

Люциус. Магическая голограмма. Http дата 13 галлеры руэлбумс галлеры 41401 дбе 838 миллионов 433 тысячи 544 м 750 740 у 12 еф 0 йотпг.